мы обладаем. Контраблы с друзьями, с работой, семьей. Мы забиваем и сверху кладем. Ведь много реального в мире творится. Пенится пиво, меняются лица. Девчонки звонят, нам скоро придут. Просить их не надо, они сами сожгут. Цветы им дарить, мы время свое тратить не будем. Мы сами по себе, мы свободные люди. И на деньги их не было в жизни. Нам весело и так катиться по жизни. Тусовки, концерты и встречи с друзьями. Мы вместе всегда, всем весело с нами. Никому не западло, никому не жалко. Для таких клевых парней купить пара пига и мешок сухарей. Никогда не купим мы сами бухло. Всегда нас напоят, никому не западло. Никому не жалко, для таких клевых парней купить пара пига и мешок сухарей.